Crazy Love. Безумная любовь. Сижу у телевизора и пережидаю похмелье, чтобы снова постучать по доске. Я попробовал было обмотать молоток тряпкой, но стук все равно получился слишком громкий. Фирме Брио следовало бы заменить пластиковые колышки на деревянные. Сейчас мне было бы очень кстати постучать по колышкам. Так между делом я мог бы со всей осторожностью разобраться в мыслях, которые пришли мне в голову сегодня ночью. Однако с этим пока придется подождать. Сейчас у меня голова гудит от мыслей о Вселенной. Поначалу мне показалось, что все это мне безразлично, но сейчас похоже, что я ошибался. Гордыня заела. Родители Берра без конца благодарили меня, они хотели мне заплатить. Но я сказал, что об этом не может быть и речи, а кроме того, я воспользовался их спиртными запасами. Берра не хотел меня отпускать. Берра — добрый мальчик. Хорошая штука телевизор. Надо будет почаще смотреть. Благодаря ему я отвлекся на что-то приятное, и теперь сам не разберусь, где мои собственные мысли, а где то, что навеяно телевизором. Лучше всего передача животных. Тут тебе и Дэвид Аттенборо, объясняющий, как сложно все переплетается в природе, где все взаимосвязано, как осы ориентируются в полете по солнцу. Вот, осы, те нашли свой ориентир, в отличие от меня. Началась реклама. Мне нравится реклама автомобилей. Почти всегда действие происходит в какой-нибудь пустыне. Автомобиль мчится через пустыню, а одинокий автомобиль под палящим солнцем. Это впечатляет. Главная скорость. У водителя одна задача — разъезжать по пустыне. Он просто едет. Пожалуй, я куплю Вольво. Зеленый Вольво. Брату понравится. Еще одна вещь, которая мне понравилась, это рисованные кадры, демонстрирующие принцип действия шампуня и зубной пасты, такой чарующий педагогический подход. Мне наглядно показывают, как активные вещества проникают в волосы или зубы, очищая и оздоравливая организм. И после этого состояние улучшается по сравнению с тем, что было. В этом-то вся соль. Дело идет к лучшему, вот что самое главное. Но мультфильмы, где оживают разные вещи и продукты питания, меня раздражают. Крекеры, которые выскакивают из пачки и пляшут на кухонном столе, вызывая из холодильника сыр с пряностями, и когда он выходит, сами прыгают в коробку с сыром и сами себя намазывают. Смотреть на это неприятно. Авторы рекламных роликов вовсю пользуются мультипликацией и оживляют все, что угодно. Надо бы им за это дать по мозгам. Должен же быть какой-то предел глупости. Вот вещи, которые, по-моему, нельзя представлять в виде рекламных мультяшек. Печенье и хлебные изделия, молочные продукты, шоколад, мясные изделия, рыбные изделия, моющие средства и резиновые перчатки, яйца, фрукты и овощи, часы. Решил посмотреть шведские новости. Они там вскрыли дело о мошенничестве. Речь идет о работниках коммунальной службы, присвоивших коммунальные деньги. Довольно противная история, но у меня повышается настроение. Совсем люди очумели. В данном случае группа коммунальных работников поехала для обмена опытом в Брюссель. Под конец у них появилось свободное время, и это их подвело. В результате они попались на том, что расплачивались за развлечения в секс-клубе по коммунальным банковским карточкам. Речь шла о 30 тысячах крон за одну ночь. Я увидел выписку из расчетного счета. В нем такие записи. Краски, торговая фирма «Даля», затем несколько раз «Тексако», и в конце целая колонка из 6 строк, где 6 раз повторяется название «Crazy Love». Совершенно поразительно, чем оправдываются виновные. Один якобы ничего не помнит, что было той ночью, другой не понял, что попал в секс-клуб. Слушать тошно. Краски, торговая фирма «Даля», «Тексако», «Тексако», «Крэзи Лав», Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love. Сейчас я смотрю сериал о работе полиции, американской полиции. В этой серии рассказывается история о том, как несколько лет назад двое полицейских из Лос-Анджелеса совершили доброе дело. Неожиданно я замечаю, что у меня на глаза навернулись слезы. Меня взволновал рассказ о добром деле. Сначала показывают полицейских в участке, а они рассказывают, как это было, и событие тут же воспроизводится в игровом фильме. Продюсеры подобрали похожих актеров. Создается полная иллюзия реальности происходящего. Вот здесь это случилось. В канун сочельника в одном из бедных кварталов Лос-Анджелеса сидит перед своим домом чернокожая женщина и плачет. Мимо проезжают на машине двое полицейских. Они останавливаются и спрашивают ее, что случилось. Женщина рассказывает, что она навещала в больнице больную раком сестру. А пока она отсутствовала, в ее дом забрались грабители и вынесли все, что там было. Вынесли мебель, еду из холодильника и даже приготовленные для детей рождественские подарки. Трое детей сидят в комнате грустные, у них не будет Рождества. Полицейские говорят, что вряд ли тут можно чем-то помочь. Такие дела, как правило, остаются нераскрытыми. Но на всякий случай они все же записывают, какие игрушки мать купила к празднику в подарок детям. Вернувшись в машину, полицейские возмущаются. Что же это делается? И куда, мол, идет наше общество? И так далее в этом духе. Тогда они решили из своих денег купить подарки для детей этой женщины. Завтра ведь Рождество, у нас, мол, есть все необходимое, а у этой женщины, у ее бедных деток ничего нет. Они останавливаются перед игрушечным магазином и покупают подарки по списку. В списке было много вещей, покупок набралось на несколько сот долларов. Разговорившись с хозяином магазина, они рассказывают ему о том, что случилось и что они задумали. Хозяин магазина, тронутый их добротой, говорит, что половину оплатит он. Рождество — особенный праздник. Когда полицейские сели в машину, чтобы ехать к пострадавшей женщине, раздают звонок из участка. Их срочно вызывают туда. В участке начальник спрашивает у полицейских, что у них происходит. Оказывается, хозяин игрушечного магазина позвонил в телевизионную компанию, и эта телевизионная компания желает взять у полицейских интервью, ведь им не часто приходится слышать такие добрые вести. А в Рождество людям нужно услышать что-то хорошее, что объединило бы нацию в одну семью, и покатился снежный ком. Несколько телевизионных компаний подхватило эту новость, примчалась CNN, и вскоре об этом знал уже вся Америка. Двум полицейским со всех концов сыплются поздравления, а президент Рейган говорит по телефону, что он ими гордится. Люди шлют деньги и подарки, а один человек вызвался предоставить женщине новый дом в более приличном квартале. Вдруг кто-то вспомнил, что женщина ничего не знает. У нее нет ни телевизора, ни радио, она сидит с детьми в пустом доме, всеми заброшенная, а они думают, что у них не будет Рождества. Полицейские решили подождать до утра, когда наступит Рождество. На утро чернокожая женщина встает и, разбудив детей, говорит, что сейчас они все вместе пойдут в больницу поздравлять с Рождеством больную раком сестру. Дети расстроены, потому что остались без подарков, но женщина говорит им, чтобы они не грустили. Хорошо, что мы вместе и любим друг друга. Тут они слышат завывание из сирен. Женщина вздыхает. Подумать только, что даже в святой праздник люди не хотят пожалеть друг друга. Ну вот, один из сыновей выглянул в окно. На улице толпится народ. Стоят полицейские, пожарные машины. Работают телекамеры, народу видимо-невидимо, а на лужайке перед домом стоят двое вчерашних полицейских с полными охапками подарков. Какие-то люди вносят в дом мебель, женщина ничего не понимает, но потом она узнает полицейских, они обнимают ее и передают чек на 18 тысяч долларов. Женщина плачет. И я тоже пролил слезу. Голова, наконец, прошла. Я принимаю стучать. Опять этот космос. Все, что я передумал за ночь, не дало мне чувства бессмертия. От конечности Вселенной недалеко до мысли о бессмысленности человеческого существования. Так какой мне прок строить планы и что-то делать? Но, с другой стороны, та же причина подталкивает к тому, чтобы, несмотря ни на что, постараться как можно лучше использовать свою жизнь. Раз уж я здесь, то... Но моего воображения не хватает, чтобы представить себе, где бы я мог оказаться еще кроме этого мира. Я думаю об этом, и такие мысли меня не пугают. Наверное, и раньше стоило задумываться об этом почаще. Я не знаю, в каком возрасте человеку свойственно задумываться об этом впервые. Некоторые начинают, наверное, лет в 15. Со мной этого не было, но вот теперь я об этом думаю. Для того я и поселился в этой квартире, чтобы подумать о таких вещах. Надеюсь, когда я додумаю эти мысли, все у меня как-то утрясется. Вообще-то на свете есть довольно много вещей, которые я ценю. Вот что я ценю. Стучать. Кидать мяч, сидеть в уборной, солнце, еду, деревья, дружбу, морской берег, девушек, лебедей, спать и видеть сны, просыпаться, когда меня кто-нибудь гладит по спине, бывает редко, музыку, детей, бёрре, воду, ездить на машине, кататься на велосипеде. Мне бы еще только чувство, что все в мире как-то связано и что все кончится хорошо. Как бы это было здорово. Может быть, я слишком много бываю один. Надо бы почаще выходить на улицу. Может быть, с кем-нибудь разговаривать? С кем мне говорить? Ким так далеко, а Кент — нехороший друг. С родителями я могу поговорить в любое время, но мне не хочется огорчать их своими проблемами. Я предпочитаю, когда они думают, что у меня все идет хорошо, и с каждым днем делается все лучше и лучше. Когда я был маленький, мы с папой часто ходили вокруг нашего дома. Он брал меня за руку, и мы шли вокруг нашего дома. Почему-то это хождение запомнилось мне как что-то очень хорошее и значительное. В этом доме мы жили, там мы ели и спали, и вот мы ходим вокруг дома. Я на время прервал забивание колышков, сел на велосипед, поехал к родителям и сказал папе, что хочу походить с ним вдвоем вокруг дома. Он только что встал после дневного сна и немного удивился моей просьбе. Я попросил его не задавать вопросов. Мне нужно понять, что я чувствовал, когда ходил с ним вокруг дома. Это часть задачи, над которой я сейчас работаю, — говорю я ему. Папа надевает резиновые сапоги и куртку, и мы отправляемся вокруг дома. Мы с папой. Мы обошли дом по кругу. Оказалось, не совсем так, как тогда. Но все-таки хорошо. Я и не думал, что если обойду с папой вокруг дома, то все разрешится. У меня были скромные ожидания. Папа сказал, что потом мы можем это повторить, если будет надо. Я сказал, что очень может быть. Папа сказал еще, что, на его взгляд, мне надо почаще выходить из дома, встречаться с людьми, может быть, с девушкой.